Лорд Икс мог убить Майлза, а может и саму Райан. Но даже самый самонадеянный цитагандийский политик с манией величия сочтет сложноватой попытку избавиться от всех восьмерых сатрап-консортов одновременно. Голос Майлза стал тверже. Он почувствовал, как его исходные предпосылки медленно выворачиваются наизнанку. Райан теперь все меньше и меньше представлялась девицей, попавшей в беду. Точнее, он начинал задумываться, не пытается ли он спасти дракона. Что ж, драконов тоже иногда надо спасать. Никто и глазом не моргнул, когда он описал, как накануне его чуть не убили. Разве что они невольно одобрили элегантность замысла по форме и стилю и слегка посочувствовали его провалу. Хотя жюри не оценило незаурядной попытки губернатора вторгнуться силой на их собственную территорию. Консорты Сигмы и Кси-Кита, казалось, все сильнее каменели, обмениваясь то недоуменным взглядом, то понимающим кивком. Когда он закончил, воцарилась долгая тишина. Не пришло ли время представить план «Б»? «У меня есть предложение», — самоуверенно высказался Майлз. «Отзовите все дубликаты генных банков с кораблей сатрап-губернаторов. Если вернутся все, вы лишите изменника возможности осуществить свои глобальные планы. Если он воспротивится возврату, вы его выкурите». «Вернуть их?» — взволнованно произнесла Хаут-Пелл. «Вы хоть имеете представление о том, с каким трудом мы доставили их туда, наверх?» «Но он может забрать как банк, так и ключ и сбежать», — возразила темноволосая консорт Рокита. «Нет», — сказал Майлз, — «это как раз то, чего он не может сделать. Слишком много охраняемых имперскими войсками точек перехода лежат между ним и его домом. Выражаясь военным языком, открытый рейд невозможен. Он никогда не пойдет на это. Он не может раскрыть ничего до тех пор, пока не окажется в безопасности на орбите какой-то кита. В некотором смысле мы зажали его в угол до окончания похорон, которое наступит уже очень скоро. Но по-прежнему остается проблема возвращения настоящего ключа», — заметил Райан. «Как только вы получите обратно банк, у вас будет возможность выторговать возвращение ключа в обмен на, скажем, помилование, или вы сможете заявить, что он украл ключ, а это истинная правда, и предоставить вашей собственной службе безопасности вернуть его для вас. Забрав из рук остальных губернаторов разоблачающие их улики, вы сможете отрезать его от стада, так сказать, по их доброй воле. В любом случае, это открывает перед нами множество тактических решений». «Он может пригрозить уничтожением ключа», — забеспокоилась консорт Сигмы Кита. «Вы должны знать Илсю Маккэти лучше, чем кто-либо другой здесь, Хаут Надина», — сказал Майлз. «Он пойдет на это». «Он эксцентричный молодой человек», — неохотно ответила она. «Я до сих пор не убеждена, что он виновен, но я не знаю о нем ничего, что препятствовало бы вашим обвинениям». «А ваш, губернатор, мэм», — кивнул Майлз консорту Кси-Кита. «Принц Лайк, он решительный и талантливый человек. Описываемый вами заговор не лежит за гранью его способностей. Я не уверена». «Что ж, вы ведь сможете воссоздать великий ключ со временем, правда?» «Так или иначе, великий план императрицы будет законсервирован на поколение. Весьма желанный исход с бароярской точки зрения». Майлз мило улыбнулся. Слабый стон пронесся по комнате. «Возвращение великого ключа невредимым является самой первоочередной задачей», — твердо заявил Райан. «Он все еще хочет подставить Барояр», — сказал Майлз. «Возможно, это начиналось как хладнокровный астрополитический расчет, но я ничуть не сомневаюсь. Теперь он хочет этого по личным мотивам». «Если я отзову банки», — медленно произнесла Райан, — «мы окончательно утратим возможность рассредоточить их». Консорт Сигма-Кита, седовласая Надина, вздохнула.